Вейн Веб. В Сохо лил проливной дождь, и я устала. Даже передвигать ноги было выше моих сил. Увидев ряд пустых стульев под навесом кафе на тротуаре, я села и закурила. Для нищих в Сохо поживы хватает. В районе множество состоятельных людей с хорошо оплачиваемой работой и либеральными взглядами. И уже скоро чей-то голос вывел меня из ступора. «Сигареткой не угостите?» Передо мной стоял неопрятный парень с длинными и грязными космами. У него было что-то с лицом. Казалось, какой-то шутник красным фломастером намалевал на нем круги. Парень вышел на свет, и я увидела, что его лицо обезображено багровыми язвами. Я протянула ему две сигареты и извинилась за то, что они ментоловые. «Сойдет», — сказал он галантно, — «оторву фильтры. Устали?» Я должна была кому-то пожаловаться на то, какой трудный день выпал. Кому-нибудь незнакомому, чтобы не слишком переживал. Он сел рядом со мной, ловко оторвал фильтры от сигарет, закурил, а я выложила ему весь расклад за день. «Вы ведь Сью Таунсенд?» — неожиданно спросил парень. При этом вид у него был довольный. «Я признала, что я Сью Таунсенд», добавив, что сегодня мне от этого мало радости. Он сказал, что читал мои книги, когда был помоложе. Мы с Адрианом ровесники. И заговорил об Адриане Моуле, о семье Адриана, о его безалаберной жизни. «А я сейчас коплю на годы капучино», — сказал мой собеседник. «Только деньги почему-то сразу испаряются». Он сделал беспомощный жест, будто у денег вырастают ноги, и они выпрыгивают из кармана и скрываются за углом. Я догадалась, что деньги уходят не на выпивку. Признаков злоупотребления алкоголем в парне не было, но других запретных средств он явно не чуждался. Звали его Вейн Веб, и ему было 28,5 лет. Эта половина меня растрогала. Бродяжничает уже лет 10. Мать умерла, когда он был маленьким, а с мачехой не ужился. Об отце Вейн говорил с большой любовью. Они встречаются 3 раза в год. «Отец за меня переживает», — грустно сказал он. «Хочет, чтобы я взял себя в руки». Я могла представить, каково отцу Вейна Вебба, как он не спит по ночам и все думает, как там его сын, жив ли еще. «Я бы до этого не докатился, если бы пошел в колледж искусств», — сказал Вейн. «В школе мне советовали туда поступать, только я не знал, как». Много лет он собирал и складывал в папку собственные рисунки лондонских зданий. Архитектура — его страсть. «Я знаю в Вест-Энде каждый дом», — гордо заявил он. Однажды Вейн заночевал в приюте, к утру рюкзак с папкой украли, и с тех пор он уже ничего не рисует. Когда на лице появились язвы, жить стало труднее. Люди его сторонятся. Меньше подают. Вейн боится, что скоро надоест владельцу магазина, который разрешает ему спать ночью на ступеньках, и тот его выгонит. Хорошее место для ночлега найти трудно, а где попало, спать нельзя, объяснил он. Везде чья-то территория, а народ на улицах жесткий. Я поняла, что Вейн Веб не боец. Но советы ему давать не стала. Кто я такая, чтобы давать советы людям, как им жить? Пока мы общались, мимо прошел высокий, хорошо одетый американец. Он матерился и лаял, как собака. Вейн посмотрел ему вслед с состраданием. Бедолага, из-за этого лая он все время влипает в истории. Через 2 дня из окна «Пицца-экспресс» я наблюдала, как лающего американца запихивают в полицейский фургон. Американец сопротивлялся, продолжая вовсю лаять. Мы с Вейном деликатничали, конечно, но оба знали, что прежде чем он уйдет, я дам ему денег. Он говорил, что хочет найти работу, квартиру, женщину. Но я почему-то была уверена, что он уже махнул на все рукой. Поговорили о книгах. Вейн постоянно отирается у витрин книжных магазинов. Иногда даже приходит для встречи с авторами, когда те раздают автографы. Из кафе вышла девушка и начала заносить внутрь стулья и столики. Вейн вежливо смотрел в сторону, пока я выуживала из сумочки кошелек. Я дала ему 20 фунтов. Он наклонился и поцеловал меня. По-моему, деньги потрачены. Не зря.